вымачивают и принимают внутрь по полстакана 3 раза в день до еды. Номер 47. Девясил высокий. Народное название. Девятисил, аман, самнит, амао-слуговой, желтый пуговальник. Это семейство сложноцветных. С лечебной целью использует корень. Растет на влажных местах, между кустарниками, преимущественно на гористых берегах рек и известковых почвах, лесных лугах. Распространен в лесостепной зоне европейской части, в том числе на Украине, а также на Южном Урале, на Кавказе, в Западной Сибири. Девясил высокий – это многолетнее растение. Корневище у него мясистое, внутри беловатое, толстое, толщиной с палец, длиной до 50 см и больше, с многочисленными отходящими от него корнями. Стебли прямые, один или несколько, высотой 1-1,5 метра. Наверху немного волосистые. Листья очередные, сверху жестко волосистые, снизу серо-войлочные, мягкие, неровно зубчатые. Прикорневые, продолговато стебли объемлющие, сердцевидным основанием заостренные. Все цветки с плодами, желтые, соцветия крупной корзинки, 6-10 см в диаметре, с полушаровидной оберткой, из черепичато расположенных листочков, немногочисленные. Семянки 4-гранные, голые, имеют хохолок из одного ряда шероховатых волосков. Вкус корней пряный, жгуче-горький и своеобразный, сильный, ароматный. Цветет с конца июня по сентябрь. Собирает корневище с корнями в октябре, на 2-й год жизни растения. Сушит в тени. В народной медицине корень девясила принимают внутрь вместе с корнем лопуха при ревматизме. Это растение применяют также при лечении гриппа. Способы применения. Отвар корня при ревматизме. 20,0 на 200,0 лучше пополам с корнем лопуха. Настаивать в течение 20 минут. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Настой корня на холодной воде при болезнях дыхательных путей. Взять 2 чайные ложки измельченного корня на 2 стакана воды и настаивать в течение 8 часов. Употреблять по 0,5 стакана, лучше с чайной ложкой меду, 4 раза в день за 0,5 часа или за 1 час до еды. Настойка 25,0. Применять по 25 капель 3 раза в день до еды. Порошок. Корень, измельченный на муку, смешать с медом, изготовить пилюли и принимать по 2-3 штуки 3-4 раза в день до еды. Мазь при чесотке. Горсть мелко нарезанного корня варить в течение 15 минут в 4-5 столовых ложках свиного сала. Процедить еще горячим. Добавить 2 столовые ложки чистого березового дегтя и немножко серы, если она есть. Этой мазью в течение нескольких дней натирают пораженные места. Потом обмывают тело отваром этого корня. Вино девясиловое при катаре кишок и пониженной кислотности. На бутылку кагора или портвейна взять 12,5.